Филипп Дик. Вторая модель. Русский солдат с винтовкой наперевес пробирался вверх по вздыбленному взрывами склону холма. Он то и дело беспокойно озирался и облизывал пересохшие губы. Время от времени он поднимал руку в перчатке и, отгибая ворот шинели, вытирал с шеи пот. Эрик повернулся к капралу Леоне. «Не желаете, капрал? А то могу и я». Он настроил прицел так, что заросшее щетиной мрачное лицо русского как раз оказалось в перекрестии окуляра. Леоне думал. Русский был уже совсем близко, и он шел очень быстро, почти бежал. «Погоди, не стреляй. По-моему, это уже не нужно». Солдат, наконец, достиг вершины холма и там остановился, тяжело дыша и лихорадочно осматриваясь. Серые плотные тучи пепла почти полностью заволокли небо. Обгорелые стволы деревьев, да торчащие то тут, то там желтые, словно черепа остовы зданий, вот и все, что осталось на этой голой и мертвой равнине. Русский вел себя очень беспокойно. Он начал спускаться с холма и теперь уже был в нескольких шагах от бункера. Эрик засуетился. Он вертел в руке пистолет и не сводил глаз с капрала. «Не волнуйся», — успокаивал Леоне. «Он сюда не попадет. О нем сейчас позаботятся». «Вы уверены? Он зашел слишком далеко?» «Эти штуковины обиваются у самого бункера, так что скоро все будет кончено». Русский спешил. Скользя и увязая в толстом слое пепла, он старался удержать равновесие. На мгновение он остановился и поднес к глазам бинокль. «Он смотрит прямо на нас», — произнес Эрик. Солдат двинулся дальше. Теперь они могли внимательно рассмотреть его. Как два камешка, холодные голубые глаза. Рот слегка приоткрыт. Небритый подбородок. На худой грязной щеке квадратик пластыря, из-под которого по краям виднеется что-то синее. Должно быть лишай. Рваная шинель, лишь одна перчатка. Когда он бежал, счетчик радиации подпрыгивал ему на поясе. Леоне коснулся руки Эрика. «Смотри, один уже появился». По земле, поблескивая металлом в свете тусклого дневного солнца, двигалось нечто необычное, похожее на металлический шар. Шарик быстро поднимался, упруго подпрыгивая по склону холма. Он был очень маленький, еще детеныш. Русский услышал шум, мгновенно развернулся и выстрелил. Шар разлетелся вдребезги, но уже появился второй. Русский выстрелил вновь. Третий шарик, жужжа и щелкая, впился в ногу солдата, потом забрался на плечо, и длинные вращающиеся лезвия, похожие на когти, вонзились в горло жертвы. Эрик облегченно вздохнул. От одного вида этих чертовых роботов меня в дрожь бросает. Иногда я думаю, что лучше было бы обходиться без них. Если бы мы не изобрели их, изобрели бы они. Леоне нервно закурил. Хотелось бы знать, почему русский шел один. Его никто не прикрывал. В бункер из тоннеля пролез лейтенант Скотт. Что случилось? Кого-нибудь обнаружили? Опять Иван. Один? Эрик повернул экран к лейтенанту. На экране было видно, как по распростертому телу, расчленяя его, ползали многочисленные шары. «О боже, сколько же их!» – пробормотал офицер. «Они как мухи. Им это ничего не стоит». Скотт с отвращением оттолкнул экран. «Как мухи, точно. Зачем он сюда шел? Они же прекрасно знают про когти». К маленьким шарам присоединился робот покрупнее. Он руководил работой, вращая длинной широкой трубкой, оснащенной порывами пухлинц. Когти стаскивали куски тела к подножию холма. «Сэр», — сказал Леоне, — «если вы не возражаете, я хотел бы вылезти и посмотреть на то, что осталось». «Зачем? Может, он не просто так шел?» Лейтенант задумался и, наконец, кивнул. «Хорошо. Только будьте осторожны. У меня есть браслет». Леоне погладил металлический браслет, стягивающий запястье. «Я не буду рисковать». Модель для сборки. On Energy. Он взял винтовку и, пробираясь, низко пригнувшись между железобетонными балками и стальной арматурой, выбрался из бункера. Наверху было холодно. Ступая по мягкому пеплу, он приближался к останкам солдата. Дул ветер и запорашивал пеплом глаза. Капрал прищурился и поспешил вперед. При его приближении когти отступили. Некоторые из них застыли, словно парализованные. Леоне прикоснулся к браслету. Иван многое бы отдал за эту штуку. Слабое проникающее излучение, исходящее от браслета, нейтрализовывало когти, выводило их из строя. Даже большой робот с двумя подрагивающими глазами линзами с почтением отступил, когда Леоне подошел поближе. Капрал склонился над трупом. Рука в перчатке была сжата в кулак. Леоне развел в стороны пальцы. На ладони лежал еще не потерявший блеска запечатанный алюминиевый тюбик. Леоне сунул его в карман и с теми же предосторожностями вернулся в бункер. Он слышал, как за его спиной ожили роботы. Работа возобновилась, металлические шары мерно покатились по серому пеплу, перетаскивая добычу. Слышно было, как их гусеницы скребут по земле. Скотт внимательно рассматривал блестящий тюбик. «Это у него было». «В руке», — ответил Леоне, откручивая колпачок. «Может, вам следовало бы взглянуть, сэр?» Скотт взял тюбик и вытряс его содержимое на ладонь. Маленький, аккуратно сложенный кусочек шелковистой бумаги. Лейтенант сел поближе к свету и развернул листок. «Что там, сэр?» — спросил Эрик. В тоннеле появилось несколько офицеров во главе с майором Хендриксом. «Майор», — обратился к начальнику Скотт, — «взгляните». Хендрикс прочитал. «Откуда это? Когда?» «Солдат-одиночка, только что». «Где он сейчас?» — резко спросил майор. «Когти, сэр». Майор Хендрикс что-то недовольно пробурчал, а затем, обращаясь к своим спутникам, произнес. «Я думаю, что это как раз то, чего мы ожидали. Похоже, они стали сговорчивее». «Значит, они готовы вести переговоры», — сказал Скотт. «И мы начнем их?» «Это не нам решать». Хендрикс сел. «Где связист? Мне нужна лунная база». Связист осторожно установил антенну, тщательно сканируя небо над бункером, чтобы удостовериться в отсутствии русских спутников-шпионов. «Сэр», — сказал, обращаясь к майору Скотту, «странно, что они именно сейчас согласились на переговоры. У нас когти уже почти год, теперь так неожиданно. Может быть, эти штуковины добрались до их укрытий?» «Большой робот, тот, что с трубочками, на прошлой неделе залез к Ивану в бункер», — сказал Эрик. «Они не успели захлопнуть крышку люка, и он один уничтожил целый взвод». «Откуда ты знаешь?» «Приятель рассказал. Робот вернулся с трофеями». «Лунная база, сэр!» — крикнул связист. На экране появилось лицо дежурного офицера. Его аккуратная форма резко контрастировала с формой собравшихся в бункере людей. К тому же он был еще и чисто выбрит. «Лунная база. Это командный пункт группы Л-14. Земля. Дайте генерала Томпсона». Лицо дежурного исчезло. Вскоре на экране возникло лицо генерала. «В чем дело, майор?» «Когти перехватили русского с посланием. Мы не знаем, стоит ли этому посланию верить. В прошлом уже бывало нечто подобное». «Что в нем?» «Русские предлагают послать к ним нашего офицера для переговоров. О чем пойдет речь, они не сообщают, но утверждают, что это не терпит отлагательства. Они настоятельно просят начать переговоры». Майор поднес листок к экрану, чтобы генерал мог лично ознакомиться с текстом. «Что нам делать?» — спросил Хендрикс. «Пошлите кого-нибудь. А вдруг это ловушка?» «Все может быть. Но они точно указывают местоположение их командного пункта. В любом случае, надо попробовать». «Я пошлю человека. Как только он вернется, я доложу вам о результатах встречи». «Хорошо, майор». Экран погас. Антенна начала медленно опускаться. Хендрикс задумался. «Я пойду», — подал голос Леоне. «Они хотят видеть кого-нибудь из высоких чинов». Хендрикс потер челюстью. «Я не был наверху уже... Я несколько месяцев. Немного свежего воздуха мне не помешало. Вам не кажется, что это слишком рискованно? Хендрикс прильнул к обзорной трубе. От русского почти ничего не осталось. Последний коготь сворачивался, прячась под толстым слоем пепла. Отвратительный железный краб. Эти машинки — единственное, что меня беспокоит. Он коснулся запястья. Я знаю, что пока со мной браслет, мне ничего не грозит, но в этих роботах есть нечто зловещее. Я ненавижу их. В них что-то не так. Наверное, их безжалостность. Если бы мы не изобрели их, изобрели бы Иваны. Как бы то ни было, похоже, что мы выиграем войну. И я думаю, что это хорошо. Он посмотрел на часы. Ладно. Пока не стемнело, надо бы до них добраться. Он глубоко вздохнул и ступил на серую взрытую землю. Закурил и потом какое-то время стоял, оглядываясь по сторонам. Все мертво. Ни малейшего движения. На многие мили лишь бесконечные поля пепла и руины. Да еще редкие почерневшие стволы деревьев. А над ними нескончаемые серые тучи, не спеша плывущие между землей и солнцем. Майор Хендрикс начал подниматься по склону холма. Справа от него что-то быстро пронеслось, что-то круглое и металлическое. Коготь гнался за кем-то. Наверное, за крысы. Крыс они тоже ловят. Своего рода побочный промысел. Он забрался на вершину и поднес к глазам бинокль. Окопы русских лежали впереди, в нескольких милях от него. Там у них командный пункт. Гонец пришел оттуда. Мимо, беспорядочно размахивая конечностями, прошествовал маленький неуклюжий робот. Он исчез где-то среди обломков, похоже, шел по своим делам. Майор таких еще не видел. Неизвестных ему разновидностей роботов становилось все больше и больше. Новые типы, формы, размеры. Подземные заводы работали в полную силу. Хендрикс выплюнул сигарету и отправился дальше. Создание роботов-солдат было вызвано острой необходимостью. Когда же это началось? Советский Союз в начале военных действий добился внушительного успеха. Почти вся Северная Америка была стерта с лица земли. Конечно, возмездие последовало незамедлительно. Задолго до начала войны в небо были запущены диски-бомбардировщики, которые ждали своего часа, и бомбы посыпались на Советы в первые же часы войны. Но Вашингтону это уже помочь не могло. В первый же год войны американское правительство вынуждено было перебраться на Луну. На Земле делать было больше нечего. Европы не стало. Горы шлака, пепла и костей, поросшие черной травой. Северная Америка находилась в таком же состоянии. Несколько миллионов жителей оставалось в Канаде и Южной Америке. Но на втором году войны на американский континент начали высаживаться советские парашютисты. Сначала их было немного, потом все больше и больше. Русские к тому времени изобрели первые действительно эффективные противорадиационные снаряжения. Остатки американской промышленности были срочно переправлены на Луну. Эвакуировано было все и вся, кроме войск. Они делали все, что представлялось возможным. Где несколько тысяч, где взвод. Никто не знал их точного расположения. Они скрывались, передвигаясь ночами, прячась среди развалин, в сточных канавах, подвалах вместе с крысами и змеями. Казалось, что еще немного, и Советский Союз победит в этой войне. Не считая редких ракет, запускаемых с Луны, против русских нечем было воевать. Они ничего не боялись. Война практически была окончена. Им уже ничто не противостояло. Вот именно тогда и появились первые когти. И за одну ночь все перевернулось. Поначалу роботы были несколько неуклюжие и не очень подвижны. Стоило им только появиться на поверхности, Иваны их почти сразу уничтожали. Но со временем роботы совершенствовались, становились расторопнее и хитрее. Их массовое производство началось на расположенных глубоко под землей заводах, некогда выпускавших атомное оружие, и к тому времени практически заброшенных. Когти становились подвижнее и крупнее. Появились новые разновидности с чувствительными щупальцами, летающие, прыгающие. Там, на Луне, лучшие умы создавали все новые и новые модели, более сложные и непредсказуемые. У русских прибавилось хлопот. Некоторые мелкие когти научились искусно зарываться в пепел, поджидая добычу. А вскоре они стали забираться в русские бункера, проворно проскальзывая в открытые для доступа свежего воздуха или для наблюдения люки. Одного такого робота в бункере вполне достаточно. Как только туда попадает один, за ним сразу же следуют другие. С таким оружием война долго продолжаться не сможет. А может быть, она уже и закончилась. Может, ему предстоит это вскоре услышать. Может, Политбюро решило выбросить белый флаг. Жаль, что для этого потребовалось столько времени. 6 лет. Огромный срок для такой войны. Чего только не было. Сотни тысяч летающих дисков, несущих смерть. Зараженные бактериями кристаллы. Управляемые ракеты со свистом, пронзающие воздух. Кассетные бомбы. А теперь еще и когти. Но роботы имеют одно огромное отличие от известных ранее видов вооружения. Они живые, с какой стороны ни посмотри, независимо от того, хочет ли правительство признавать это или нет. Это не машины. Это живые существа, вращающиеся, ползающие, выпрыгивающие из пепла и устремляющиеся к приближающемуся человеку с одной единственной целью – биться в его горло. Это именно то, что от них требуется. Это их работа. И они отлично справляются с ней. Особенно в последнее время, когда появились новые модели. Теперь они ремонтируют сами себя и сами по себе существуют. Радиационные браслеты защищают американские войска, но стоит человеку потерять браслет, он становится игрушкой для этих тварей, независимо от того, в какую форму одет. А глубоко под землей заводы-автоматы продолжают работу. Люди стараются держаться подальше от них. Там стало слишком опасно. В результате подземные производства предоставлены сами себе и, кажется, неплохо справляются. Новые модели, они более быстрые, более сложные, а главное, еще более эффективные. Вероятно, они и выиграли войну. Продолжение рассказа Филиппа Дика «Вторая модель» в следующей части модели для сборки на Радио Energy. Слушайте модель для сборки на Радио Energy. Филипп Дик. Вторая модель. Продолжение. Хендрикс снова закурил. Удручающий пейзаж. Ничего, только пепел и руины. Ему вдруг показалось, что он один. Один во всем мире. Справа от него возвышались развалины города. Остовы зданий, разрушенные стены, горы хлама. Хендрикс бросил погасшую спичку и прибавил шагу. Внезапно он остановился и, вскинув карабин, замер. Прошла минута. Откуда-то из-под обломков здания появилась неясная фигура и, медленно, то и дело останавливаясь, направилась к Хендриксу. Майор прицелился. «Стой!» Мальчик остановился. Хендрикс опустил карабин. Ребенок маленького роста, лет 8, правда, теперь возраст определить очень трудно, дети, пережившие этот кошмар, перестали расти, стоял молча и внимательно рассматривал майора. На нем были короткие штанишки и измазанный грязью выцветший голубой свитер. Длинные каштановые волосы с спутанными прядями падали на лицо, закрывая глаза. В руках он что-то держал. «Что это у тебя?» — грозно спросил Хендрикс. Малыш вытянул руки. Это была игрушка, маленький плюшевый медвежонок. Огромные безжизненные глаза ребенка смотрели на Хендрикса. Майор успокоился. «Мне не нужна твоя игрушка, малыш. Не бойся». Мальчик снова крепко прижал к груди медвежонка. «Где ты живешь?» — спросил Хендрикс. «Там». «В развалинах?» «Да». «Под землей?» «Да». «Сколько вас там?» «Сколько нас?» «Да, сколько вас? Есть там кто-нибудь еще?» Мальчик молчал. Хендрикс нахмурился. «Но ты же не один, правда?» Мальчик кивнул. «Как же вы живете?» «Там есть еда». «Какая еда?» «Разная». Хендрикс внимательно посмотрел на него. «Сколько же тебе лет, малыш?» 12. «Это невозможно. Хотя... мальчик очень худой, маленького роста и, вероятно, стерилен. Последствия длительного радиационного облучения. Ничего удивительного, что он такой крошечный». Майор присел на корточки и посмотрел ребенку в глаза. Большие глаза, большие и темные, но пустые. «Ты слепой?» — спросил Хендрикс. «Нет, я немного вижу». «Как тебе удается ускользать от когтей?» «Когтей?» «Ну, такие круглые штуковины. Они прячутся в пепле и быстро бегают». «Не понимаю». «Возможно, здесь когтей не было. Довольно большие пространства, свободные от них. Они собираются главным образом вокруг бункеров и выходов из тоннелей, то есть там, где есть люди. Их такими создали. Они чувствуют тепло, тепло живых существ». «Тебе повезло, вставая», — сказал Хендрикс. «Ну, куда же ты направляешься? Опять туда?» «Можно я пойду с вами?» «Со мной?» — переспросил Хендрикс, сложив на груди руки. «Мне много надо пройти, много миль. И я должен спешить». Он взглянул на часы. «Мне надо попасть туда до темноты». «Но мне так хочется пойти с вами». Хендрикс начал копаться в ранце. «Зачем тебе это?» «Не стоит. Вот, возьми лучше». Он вытащил несколько банок консервов и протянул их мальчику. «Бери и беги обратно, окей?» Мальчик ничего не ответил. «Послушай, через день-два я буду возвращаться, и если ты будешь здесь, ты сможешь пойти со мной. Договорились?» «Мне хотелось бы сейчас пойти с вами». «Это долгий путь». «Я справлюсь». Хендриксу было о чем подумать. Двое идущих очень приметны. Потом идти придется гораздо медленнее. Но что, если он вынужден будет возвращаться другим путем? Что, если мальчик действительно совсем один? «Хорошо. Идем, малыш». Майор зашагал вперед. Ребенок не отставал. шел, молча прижимая к груди медвежонка. «Как тебя зовут?» — немного погодя спросил Хендрикс. «Дэвид Эдвард Деринг». «Дэвид? Что... что случилось с твоими родителями?» «Умерли». «Как?» «Взрывом убило». «Когда это произошло?» 6 лет назад». Услышав это, Хендрикс даже приостановился. «И все 6 лет ты был совсем один?» «Нет, здесь были еще люди, но потом они ушли». «И с тех пор ты один?» «Да». Хендрикс посмотрел на мальчика. Странный какой-то ребенок, говорит очень мало, замкнутый. Но они такие и есть, дети, которым удалось выжить. Спокойные, безразличные. Война превратила их в фаталистов. Они ничему не удивляются. Они принимают все как есть. Они уже ни морально, ни физически не ждут чего-то обыкновенного, естественного. Обычаи, привычки, воспитание. Для них этого не существует. Все ушло, остался лишь страшный, горький опыт. «Ты успеваешь за мной?» — спросил Хендрикс. «Да». «Как ты увидел меня?» «Я ждал». «Ждал?» — удивился майор. «Чего же?» «Поймать что-нибудь». «Что значит что-нибудь?» «Что-нибудь, что можно съесть». Хендрикс сжал губы. 13-летний мальчишка, питающийся крысами, сусликами, полусгнившими консервами. Один в какой-нибудь зловонной норе под развалинами города. Радиация, когти, русские ракеты, заполонившие небо. «Куда мы идем?» — неожиданно поинтересовался Дэвид. «К русским». «Русские?» «Да, враги. Мы идем к людям, которые начали войну. Они первые сбросили бомбы. Они первые начали». Малыш кивнул. «Я американец», — зачем-то сказал Хендрикс. Малыш молчал. Так они и шли, ребенок и взрослый. Хендрикс чуть впереди, Дэвид, прижимая к груди грязного плюшевого медвежонка, старался не отставать от него. Около 4 часов дня они остановились, чтобы подкрепиться. В нише, образованной бетонными глыбами, майор развел костер. Он надергал травы и набрал немного сухих веток. Позиции русских уже недалеко. Здесь когда-то была плодородная равнина. Сотни акров фруктовых деревьев и виноградников. Сейчас ничего не осталось. Только обуглившиеся пни и горы, цепью вытянувшиеся до самого горизонта. И еще пепел, гонимый ветром и покрывающий толстым ровным слоем черную траву, уцелевшие стены и то, что раньше было дорогой. Хендрикс приготовил кофе и подогрел баранью тушенку. «Держи!» — он протянул банку и кусок хлеба Дэвиду. Малыш сидел на корточках у самого огня, словно желая согреть худые белые коленки. Он посмотрел на еду и, качая головой, вернулся майору. «Нет». «Нет? Ты не хочешь есть?» «Нет». Хендрикс пожал плечами. «Может, мальчик-мутант и привык к особой пище? Хотя это не важно. Он же, наверное, питается чем-то, когда голоден. Да, он очень странный, но в этом мире уже все стало таким. Сама жизнь уже не та, что была прежде, и ту жизнь уже не вернуть. Рано или поздно человечеству придется понять это». «Как хочешь», — ответил Хендрикс, и, запивая кофе, съел весь хлеб и тушенку. Ел он не спеша, тщательно пережевывая пищу. Покончив с едой, он встал и затоптал костер. Дэвид поднялся вслед за Хендриксом, не сводя с него безжизненных глаз. «Идем дальше, малыш». «Я готов». Они снова двинулись в путь. Хендрикс держал наготове карабин. Русские должны быть где-то рядом. Они должны ждать гонца с ответом на их предложение. Но они очень хитры. От них всегда можно ожидать какой-нибудь гадости. Хендрикс внимательно оглядывался по сторонам. Только мусор, пепел и обугленные деревья. Бетонные стены. Но где-то здесь должен быть бункер русских. Глубоко под землей. С торчащим наружу перископом и парой стволов крупнокалиберных пулеметов. Может, есть еще и антенны. «Мы скоро придем?» – спросил Дэвид. «Да. Устал?» «Нет». «Что тогда?» Ребенок не ответил. Он осторожно следовал за Хендриксом. Ноги и башмаки посерели от пепла и пыли. Тонким серым налетом покрыто его изможденное лицо. Землистое лицо. Это обычный цвет лица у детей, живущих в погребах, сточных каналах и подземных убежищах. Майор, замедлив шаг, внимательно осматривал в бинокль местность. Не здесь ли они поджидают его, пристально следя за каждым его шагом? По спине пробежали мурашки. Может быть, они уже приготовились стрелять, и так же, как его люди, всегда готовы уничтожить врага. Хендрикс остановился, вытирая с лица пот. Черт! Все это заставляло его нервничать. Ведь его должны ждать. И это меняло ситуацию. Он снова зашагал, крепко сжимая в руках карабин. Дэвид шел следом. Хендрикс беспокойно озирался. Любую секунду это может случиться. Прицельный выстрел из подземного бункера и вспышка белого огня. Он поднял руку и начал описывать ею круги. Все тихо. Справа лежала гряда холмов, увенчанных на вершинах стволами мертвых деревьев. То тут, то там торчащие из пепла рваные куски арматуры, хилые побеги дикого винограда и бесконечная черная трава. Хендрикс рассматривал вершины холмов. Может быть, там? Он медленно направился к гряде. Дэвид молча следовал за ним. Будь он командиром у русских, обязательно бы выставил наверху дозорного. Хотя, конечно, если бы это был его командный пункт, вся бы местность здесь для полной гарантии кишела когтями. Он остановился. «Мы пришли?» – спросил Дэвид. «Почти». «Почему мы тогда остановились?» «Не хочется рисковать». Хендрикс медленно двинулся вперед. Они были теперь у самого подножия холма. С его вершины они видны, как на ладони. Беспокойство майора усилилось. Если Иван наверху, то у них нет шансов. Он снова помахал рукой. «Русские же должны ждать ответа, если только это не западня». Модель для сборки. On Energy. Держись ко мне поближе, малыш. Майор повернулся к Дэвиду. Не отставай. К вам? Рядом со мной. Мы уже пришли и сейчас не можем рисковать. Давай, малыш. Я буду осторожен. Он так и шел за Хендриксом в нескольких шагах, по-прежнему сжимая в объятиях плюшевого медведя. «Ладно», — сказал Хендрикс и вновь поднял бинокль. Внезапно он насторожился, что-то шевельнулось. Неужели показалось? Он внимательно осматривал гряду. Все тихо. Мертво. Никаких признаков жизни, только стволы деревьев и пепел. И еще крысы. Большие серые крысы, спасшиеся от когтей. Мутанты, строящие свои убежища из слюны и пепла. Получалось нечто сродни гипсу. Адаптация. Он снова устремился вперед. На вершине холма появилась высокая фигура в развивающемся на ветру серо-зеленом плаще. Русский. За ним еще один. Оба подняли ружья и прицелились. Хендрикс замер. Он открыл рот. Солдаты опустились на колени, пытаясь рассмотреть поверхность склона. К ним присоединилась третья фигура, маленькая и в таком же серо-зеленом плаще. Женщина. Она стояла чуть позади. Наконец Хендриксу удалось выйти из оцепенения, и он заорал: «Стойте! Стойте!» Он отчаянно размахивал руками. «Я...» Два выстрела прозвучали почти одновременно. За спиной майор услышал едва различимый хлопок. Неожиданно, сбивая с ног, на него обрушилась тепловая волна. Песок царапал лицо, забивая глаза и нос. Кашляя, он привстал на колени. «Все-таки ловушка. Все кончено. И стоило в такую даль идти, его пристрелят, как суслика». Солдаты и женщина спускались к нему, медленно съезжая по толстому слою пепла. Хендрикс не двигался. В висках бешено стучала кровь. Неуклюже, морщась от боли, он поднял карабин и прицелился. Казалось, карабин весит 1000 тонн. Он едва удерживал его. Лицо и щеки горели. В воздухе запах гари. Едкое, кислое зловоние. «Не стреляй!» Приближаясь к Хендриксу, крикнул по-английски с сильным акцентом солдат. Они окружили его. «Брось оружие, янки!» Майор был потрясен. Все произошло так быстро. Они поймали его и убили мальчика. Повернул голову. От Дэвида почти ничего не осталось. Русские с любопытством рассматривали его. Хендрикс сидел, утирая текущую из носа кровь и смахивал с одежды пепел. Он долго тряс головой, пытаясь прийти в себя. «Зачем?» – пробормотал он. «Это же ребенок. Ребенка-то зачем?» «Зачем?» Один из солдат грубо схватил майора и поднял. «Смотри!» Хендрикс закрыл глаза. «Нет, смотри!» Солдат подтолкнул его вперед. «Смотри, только поторопись! У нас мало времени, янки!» Хендрикс взглянул на остатки Дэвида и вздрогнул. «Видишь? Теперь ты понимаешь?» Из исковерканного трупа Дэвида выкатилось маленькое колесико. Кругом валялись какие-то металлические шестеренки, проводки, реле. Русский пнул эту кучу ногой. Оттуда посыпались пружинки, колесики, металлические стержни. Вывалилась полуобугленная пластмассовая плата. Хендрикс, трясясь, наклонился. Верхнюю часть головы, видно, снесло выстрелом. Был отчетливо виден сложный искусственный мозг. Провода, реле, крошечные трубки и переключатели. Тысячи блестящих винтиков. «Робот!» – придерживая Хендрикса, сказал солдат. «Мы наблюдали за вами. Так они действуют. Увязываются за тобой и не отстают. Если они попадают в бункер, то это конец». Хендрикс ничего не понимал. «Пошли. Мы не можем оставаться здесь, это опасно. Их тут сотни». Его потащили наверх. Женщина первая взобралась на вершину и теперь дожидалась остальных. «Нужен командный пункт», — бормотал Хендрикс. «Я пришел, чтобы вести переговоры». «Нет больше командного пункта. Они уничтожили его». «Сейчас поймешь». Они достигли вершины. «Мы — это все, что осталось. 3 человека. Остальные погибли в бункере». «Сюда, вниз». Женщина открыла люк, отодвинув серую тяжелую крышку. «Давайте». Майор начал спускаться, солдаты за ним. «Хорошо, что мы заметили тебя», – прохрипел один из них. «А то все могло бы плохо кончиться». Женщина установила крышку люка на место и присоединилась к ним. «Дай мне сигарету», – попросила она Хендрикса. «Я уже и не помню, когда последний раз курила американские сигареты». Хендрикс протянул пачку. Все закурили. В углу крошечной комнаты мерцала лампа. Низкий, укрепленный балками потолок. Все 4 сидели за маленьким деревянным столом. На одном конце стола стояли грязные миски. Сквозь порванную занавеску была видна 2-я комната. Хендрикс видел край пальто, несколько одеял, одежду, висящую на крючке. «Вот здесь мы и были», — произнес сидящий рядом с майором солдат. Он снял каску и пригладил белокурые волосы. «Капрал Руди Максер, поляк, призван в Советскую армию 2 года назад». Он протянул Хендриксу руку. Хендрикс, слегка поколебавшись, все же пожал протянутую ему руку. «Клаус Эпштейн», — второй солдат пожал ему руку. Это был маленький смуглый человек, он нервно теребил ухо. «Австриец! Призван бог знает когда, не помню. Нас здесь трое. Руди, я и Тассо». Он указал на женщину. «Так нам удалось спастись. Остальные были в бункере». «И им удалось проникнуть туда?» Эпштейн закурил. «Сначала забрался один, такой же, как тот, что увязался за тобой. Потом другие». Хендрикс насторожился. «Такой же? Так они что, разные?» «Малыш Дэвид. Дэвид, держащий плюшевого медвежонка. Это третья модель. Пожалуй, она наиболее эффективна». «А другие?» Австриец вытащил из кармана перевязанную веревкой пачку фотографий. «На, смотри сам». Хендрикс принялся медленно развязывать веревку. «Теперь ты понимаешь, почему мы хотели начать переговоры», — раздался голос Руди Максера. «Я имею в виду наше командование. Мы узнали об этом неделю назад. Нам стало известно, что ваши когти начали самостоятельно создавать новые образцы и модели роботов. Они становились все более опасными. Там, на подземных заводах, вы предоставили им свободу. Вы позволили им создавать самих себя. В том, что случилось, только ваша вина». Хендрикс рассматривал фотографии. Сделанные в спешке, они были нерезкими. На первых был Дэвид, Дэвид, бредущий по дороге, Дэвид и еще один Дэвид, три Дэвида. Все совершенно одинаковые. У каждого потрепанный плюшевый мишка. Все очень трогательные. «Взгляни на другие», — сказала Тассо. На фотографиях, сделанных с большого расстояния, был высокий раненый солдат, сидящий на обочине дороги с перевязанной рукой, одноногий и с грубым костылем на коленях. Были также снимки с двумя ранеными солдатами, совершенно одинаковыми, стоящими бок о бок. «Первая модель – раненый солдат». Клаус протянул руку и взял фотографии. «Когти создавались вами для охоты на людей, для обнаружения их. Сейчас они идут дальше. Они забираются в наши бункера и тоннели. И пока они были просто машинами, металлическими шарами с клешнями и когтями, их можно было легко распознать и уничтожить. По одному их виду становилось ясно, что это роботы-убийцы. Стоило их только увидеть, первая модель уничтожила почти полностью нашу северную группировку», — присоединился к разговору Руди. «Мы слишком поздно поняли. Они приходили, эти раненые солдаты, стучались и просили впустить их. И мы открывали люки. Как только они оказывались внутри, все было кончено. А мы продолжали высматривать машины. Тогда мы думали, что существуют лишь эти роботы», — сказал Клаус. «Никто и не подозревал, что есть другие. Когда мы направляли парламентера, было известно только об одной модели. Первый — раненый солдат. Мы думали, что это все. Ваши укрепления пали...» «Да, перед третьей моделью, Дэвид и его медвежонок. Эти действуют еще эффективнее», — горько усмехнулся Клаус. «Солдаты жалеют детей. Они пускают их в бункер и пытаются накормить. Мы дорого заплатили за свою жалость. По крайней мере, те, кто был в бункере». «Нам троим просто повезло», — раздался голос Руди. «Когда это случилось, мы с Клаусом были в гостях у Тассо. Это ее убежище». Он обвел вокруг рукой. «Этот маленький подвал. Мы закончили здесь и уже поднимались по лестнице. С гребня мы увидели то, что происходило около бункера. Там еще продолжалось сражение. Кругом кишели Дэвиды. Сотни Дэвидов. Клаус их тогда и сфотографировал». Клаус собрал в пачку и привязал фотографии. «Так везде?» — спросил Хендрикс. «Да». «А как насчет нас?» — он коснулся браслета. «Могут они Ваши браслеты им не помеха. Им все равно. Русские, американцы, поляки, немцы. Им безразлично. Они делают то, чему научены. Они исполнители. Они выслеживают жизнь. Они реагируют на тепло, произнес Клаус. Вы создали их такими. Поначалу их можно было сдержать радиационными браслетами. Сейчас это невозможно. У новых моделей свинцовые оболочки. «Какие еще существуют модели, кроме этих двух?» – спросил Хендрикс. «Мы не знаем», – Клаус указал на стену. На ней висели две металлические пластины с рваными острыми краями. Хендрикс поднялся, чтобы рассмотреть их. Они были сильно покорежены и покрыты вмятинами. «Вон та слева кусок раненого солдата», – сказал Руди. «Нам удалось подстрелить одного. Он направлялся к нашему старому бункеру. Мы уничтожили его так же, как твоего Дэвида». На пластине стояло клеймо 1М. Хендрикс дотронулся до второй пластинки. «Это из Дэвида?» «Да». На пластинке значилось 3М. Клаус, стоя за широкой спиной Хендрикса, произнес: «Видишь, должна быть еще одна модель. Возможно, что от нее отказались. Возможно, она неудачна, но вторая модель должна быть, раз есть первая и третья». «Вам повезло», — сказал Руди. «Дэвид так долго шел за вами и не тронул. Наверное, думал, что вы приведете его в бункер». «Если один из них попадет туда, то все кончено», — сказал Клаус. «Они очень подвижны. За первым следуют другие. Они неумолимы. Машины, созданные с одной единственной целью, с исключительной целью». Он вытер пот с лица. «Мы это видели». Все замолчали. «Янки, угости еще сигаретки», — сказал Тассо. «Они у тебя замечательные. Я уже почти забыл их вкус». Слушайте «Модель для сборки» на радио Energy. Филипп Дик. Вторая модель. Продолжение. Ночь. Черное небо. Плотные пепельные облака. Клаус осторожно приподнял крышку люка, давая возможность Хендриксу выглянуть наружу. Руди показывал пальцем куда-то в темноту. «Вон там наши бункера. Не больше полумили отсюда. Только по счастливой случайности нас с Клаусом не оказалось там, когда это произошло. Человеческая слабость. Похоть». «Все остальные наверняка погибли», — раздался тихий голос Клауса. «Все произошло очень быстро. Этим утром Политбюро наконец-то приняло решение. Они известили нас, и мы сразу отправили к вам человека. Пока могли, мы прикрывали его. Это был Алекс Родривский. Мы оба хорошо знали его. Он ушел около 6 часов утра. Солнце только начало подниматься. А около полудня мы с Клаусом получили час отдыха и, выскользнув из бункера, пришли сюда. Нас никто не видел. Здесь раньше было какое-то поселение, несколько домов, улица. Этот подвал — часть большого жилого дома. Мы знали, что Тасса здесь. Мы и раньше приходили сюда, впрочем, не мы одни. Но сегодня была наша очередь. «Вот так мы и уцелели», — сказал Клаус. «Случайность. Здесь сейчас могли бы быть другие. Мы получили то, зачем пришли, выбрались наверх, и вот тогда с гребня увидели их, Дэвидов. И сразу все поняли. Мы уже видели фотографии раненого солдата. Если бы мы сделали хоть шаг, они бы нас обнаружили. Мы замерли, но поздно, и вынуждены были разнести на куски двух Дэвидов, прежде чем смогли вернуться к Тассу. Сотни Дэвидов повсюду, как муравьи. Мы сфотографировали их и спустились в подвал. Когда их мало, с ними еще как-то можно бороться. Мы расторопнее их. Они безжалостны и неумолимы. Они не живые. Им не знакомо чувство страха. Они шли прямо на нас. Майор Хендрикс облокотился на край люка, вглядываясь в темноту. Это не опасно держать люк открытым? Если быть осторожным. Потом, как иначе вы сможете воспользоваться рацией? Хендрикс аккуратно снял с пояса маленький передатчик и прижал его к уху. Металл был холодным и влажным. Вытащив короткую антенну, он дунул в микрофон. В ответ раздался лишь слабый шум. Да, пожалуй, вы правы. Но он все еще колебался. Мы вытащим тебя, если что-нибудь случится, успокаивал его Клаус. Спасибо. Хендрикс немного подождал, прижимая передатчик к плечу. «Не правда ли интересно?» «Что?» «Ну, эти роботы. Новые модели, разновидности. И ведь теперь в их власти. Они, наверное, пробрались уже и в наше укрепление. Вот я и думаю. А не присутствуем ли мы при зарождении новых существ? Принципиально новых. Эволюции. Новая раса, идущая на смену человечеству. «После человека уже ничего не будет», — проворчал Руди. «Почему? Может быть, именно сейчас это и происходит. Отмирает человечество, и возникает новое общество. Они не раса. Они убийцы. Мы научили их убивать, и это все, что они умеют делать. Это их работа». «Это происходит сейчас. А что будет потом, после того, как закончится война? Может быть, когда уже некого будет убивать, они смогут полностью проявить свои возможности. Вы говорите о них так, будто они живые. А что, разве не так?» Наступило молчание. Потом Руди произнес: «Они машины. Они похожи на людей, но они машины». «Попробуй еще раз, майор», — вмешался Клаус. «Мы не можем долго торчать тут». Крепко сжимая рацию, Хендрикс вызывал командный бункер. Он ждал. Ответа не было. Тишина. Он проверил настройку, все точно. «Скотт!» — сказал он в микрофон. «Ты слышишь меня?» Тишина. Он покрутил ручку усиления и попытался снова. Тщетно. Лишь слабое потрескивание в эфире. «Ничего. Возможно, они слышат меня, но не хотят отвечать. Скажите им, что это крайне важно. Они могут подумать, что вы заставляете меня, и я действую по вашему указанию». Он попробовал еще раз, кратко пересказывая то, что узнал. Но приемник молчал. «Радиационные поля», — сказал немного погодя Клаус. «Может быть, из-за них нет связи». Хендрикс отключил рацию. «Бесполезно. Они не отвечают. Радиационные поля, может быть. Или они слышат меня, но не отвечают. Откровенно говоря, если бы меня вызывали из советских окопов и говорили подобное, я бы поступил точно так же. У них нет причин верить всему, что я говорил, но, по крайней мере, они могли это слышать. Может быть, уже слишком поздно». Хендрикс кивнул в ответ. «Нам лучше спуститься вниз», — сказал Руди. Заметно было, что он нервничает. «Зачем напрасно рисковать?» Так они и сделали. Клаус установил крышку люка на место и тщательно затянул болтами. Они прошли на кухню. Там стоял тяжелый спертый воздух. «Неужели им удалось сделать все так быстро?» — с сомнением произнес Хендрикс. «Я вышел в полдень. 10 часов назад. Как это у них получается?» «А им и не надо много времени. Достаточно только одному проникнуть в ноты, и начинается кошмар. Вы же сами знаете, на что способны даже самые маленькие из них. В это же невозможно поверить, пока сам не убедишься. Лезвие, когти...» «Да уж», — ответил майор и чем-то сильно обеспокоенный отошел в сторону. Он стоял, повернувшись к остальным спиной. «В чем дело?» — спросил Руди. «Лунная база. О, боже, если они и туда...» «Лунная база?» Хендрикс обернулся. «Нет, туда им не добраться. Как они могут попасть на Луну? Как? Это невозможно, я не могу в это поверить. Что это лунная база? До нас доходили всякие слухи, но так ничего определенного. Вы, кажется, взволнованы, майор. Мы все получаем с Луны. Там же находится и наше правительство, глубоко под лунной поверхностью. Там все наши люди и промышленность. Благодаря этому мы все еще держимся. Но если им удастся покинуть Землю и достигнуть Луны, то... Достаточно забраться туда только одному. Он уж позаботится о других. Их сотни, тысячи. Все одинаковые, как муравьи. Если бы вы видели их... «Совершенный социализм», — сказала Тасса. «Идеальное коммунистическое государство». «Хватит», — сердито оборвал ее Клаус. «Ну, что будем делать?» Хендрикс нервно вышагивал из угла в угол. В воздухе стоял кисловатый запах пищи и пота. Вскоре Тассу, откинув занавеску, прошла в свою комнату. «Я собираюсь немного поспать», — донесся оттуда ее голос. Руди и Клаус уселись за стол и какое-то время молча сидели, наблюдая за Хендриксом. Потом Клаус произнес: «Майор, тебе решать. Мы не знаем, что там у вас происходит». Хендрикс кивнул. «Самое главное», — Руди глотнул кофе, «то, что хотя сейчас мы в безопасности, все время оставаться здесь мы не можем. У нас мало продуктов. Но если мы выберемся наружу...» «Если мы выберемся отсюда, они уничтожат нас. Ну, или очень вероятно, что уничтожат. Мы не сможем далеко уйти. Сколько до вашего командного пункта, майор?» «Мили 3-4. «Можно попробовать. Нас четверо. Мы можем смотреть во все стороны и не дать им приблизиться. У нас есть ружья, а Тассу я отдам свой пистолет». Руди похлопал по кобуре. «В Красной Армии всегда не хватает сапог, но зато предостаточно оружия. Может быть, один из нас и доберется до бункера. Предпочтительно, чтобы это были вы, майор». «Но что, если они уже там?» — спросил Клаус. Руди пожал плечами. «Ну, тогда мы вернемся сюда». Хендрикс, наконец, перестал ходить. «Какова вероятность, что они уже там?» «Трудно сказать. Думаю, что высокая. Они хорошо организованы, как полчища саранчи. Они должны все время двигаться, и притом быстро. Они полагаются на скорость и неожиданность, и не дают времени опомниться». «Понятно», — прошептал Хендрикс. Из другой комнаты послышался голос Тассу. «Майор?» Хендрикс отодвинул занавеску. «Что?» Тассу, лежа на койке, лениво смотрела на него. «У вас не осталось сигарет?» Хендрикс вошел в комнату и уселся на деревянный табурет, что стоял напротив койки. Он пошарил в карманах. Сигарет не было. «Нет, кончились». «Плохо. Очень плохо». «Кто вы по национальности?» Посидев немного, спросил Хендрикс. «Русская». «Как вы очутились здесь?» «Здесь?» «Да, эта местность когда-то была Францией, точнее, Нормандией. Вы пришли из советской армии?» «Зачем вам это?» «Так, интересно». Он внимательно рассматривал ее. Молодая, около 20, стройная. Длинные волосы разметались по подушке. Она молча смотрела на него большими темными глазами. «О чем вы думаете, майор?» «Ни о чем». «Сколько вам лет?» 18. Она Она продолжала пристально наблюдать за ним. На ней были русские армейские брюки и гимнастерка, все серо-зеленое. Широкий кожаный ремень с патронами, счетчик, медицинский пакет. Вы служите в армии? Нет. Тогда откуда эта форма? Она пожала плечами. Дали. Сколько же вам было, когда вы очутились здесь? 16. Так мало. Глаза ее внезапно сузились. Что вы хотите сказать? Хендрикс потер подбородок. Если бы не война, ваша жизнь могла бы быть совсем иной. 16 лет, боже. Из 16 лет выносить все это... Надо было выжить. Да это я так. Ваша жизнь тоже могла бы быть совсем иной, тихо произнесла Тассу. Она нагнулась и развязала шнурок на ботинке, затем сбросила ботинок на пол. Майор, выйдите, пожалуйста. Я хотела бы немного поспать. Похоже, трудно будет разместиться здесь вчетвером. Здесь ведь только 2 комнаты. Да. Интересно, каким этот подвал раньше был? Может быть, в нем есть еще помещение, где-нибудь под обломками? Может быть, не знаю. Тасса ослабил ремень на поясе и, устроившись поудобнее на койке, расстегнула гимнастерку. Вы абсолютно уверены, что сигарет больше нет? У меня была только 1 пачка. Жаль. Но, может быть, если нам повезет, и мы доберемся до вашего бункера, мы найдем еще. 2-й ботинок упал на пол. Тассу потянулась к выключателю. Спокойной ночи. Вы собираетесь спать? Совершенно верно. Модель для сборки. On Energy. Стало темно. Хендрикс поднялся и, откинув занавеску, вернулся на кухню. И оцепенел. Руди стоял у стены. Лицо его было мертвенно-бледным. Он то открывал, то закрывал рот, не произнося ни звука. Перед ним стоял Клаус, уперев ему в живот дуло пистолета. Оба словно застыли. Клаус, крепко сжимая пистолет, предельно собранный. Руди, бледный и онемевший, распластанный по стене. Что начал было Хендрикс, но Клаус остановил его. «Спокойнее, майор, иди сюда и вытащи свой пистолет!» Хендрикс вытащил оружие. «Что происходит?» «Сюда, майор, поторопись!» — сказал Клаус, не спуская глаз с Руди. Руди зашевелился и опустил руки. Облизывая губы, он повернулся к Хендриксу. Белки его глаз ярко светились. Капельки пота катились по щекам. Он, не отрываясь, смотрел на Хендрикса, потом слабым, едва слышимым, хриплым голосом произнес: «Майор, он сошел с ума. Остановите его!» «Да черт возьми, что здесь происходит?» — требовал объяснения Хендрикс. Не опуская пистолета, Клаус ответил: «Майор, помнишь наш разговор о 3 моделях? Мы знали о 1-й и 3-й, но ничего не знали о 2-й. По крайней мере, пока не знали». Пальцы Клауса еще крепче сжали рукоятку пистолета. «Но теперь мы знаем!» Он нажал на курок. Полыхнуло белое пламя. «Майор, вот она!» Отшвырнув занавеску, на кухню ворвалась Тассу. «Клаус, что ты сделал?» Клаус отвернулся от медленно сползающего по стене почерневшего тела. «Вторая модель, Тассу! Теперь мы знаем! Опасность меньше, я...» Тасса смотрела на останки Руди, на дымящиеся куски мяса и клочья одежды. «Ты убил его?» «Его? Робота ты имеешь в виду? Да, я давно следил за ним. У меня было предчувствие, но не было уверенности. Но сегодня...» Он нервно тер рукоятку пистолета. «Нам повезло. Вы что, не понимаете? Еще час, и эта штуковина могла бы...» «Ты, значит, уверен?» Тасса оттолкнула его и склонилась над трупом. Лицо ее выражало озабоченность. «Майор, взгляните сами! Кости, мясо!» Хендрикс присел рядом. То, что лежало на полу, без сомнения, принадлежало человеку. Обожженная плоть, обуглившиеся кости, сухожилия, кишки, кровь. «Никаких колесиков», — поднимаясь спокойно, — сказала Тасса. «Ни колесиков, ни винтиков, ни металлических деталек, ничего! Нет когтей, нет второй модели!» Она сложила на груди руки. «Тебе придется постараться и объяснить нам это!» Клаус, белый как мел, сел за стол. Сжав руками голову, он начал раскачиваться. «Перестань!» Тассо вцепилась в него. «Почему ты сделал это? Зачем ты убил его?» «Страх. Он испугался», — вмешался Хендрикс. «Все происходящее давит на нас». «Может быть». «А что вы думаете, Тассо?» «Я думаю, что у него могла быть причина для убийства Руди. Причем веская причина». «Какая?» «Возможно, Руди кое-что узнал». Хендрикс всматривался в бледное женское лицо. «О чем?» «О нем. О Клаусе». Клаус резко поднял голову. «Майор, понимаешь, на что она намекает? Она думает, что это я вторая модель. Ты что, не видишь? Она хочет убедить тебя в том, что я убил его нарочно, что я...» «Почему же тогда ты убил его?» — спросила Тасса. «Я уже сказал вам». Клаус устало покачал головой. «Я думал, что он робот. Думал, что обнаружил вторую модель». «Но почему?» «Я следил за ним. Я подозревал». «Почему?» «Мне показалось, что я заметил и услышал нечто странное. Я думал, что...» Он замолчал. «Продолжай». «Мы сидели за столом и играли в карты. Мы были в той комнате. Было очень тихо, и вдруг я услышал, как в нем что-то прожужжало». Все молчали. «Вы верите этому?» — спросил у Хендрикса Тассо. «Да». «А я нет. Я думаю, что у него была причина убить Руди». Тассо коснулась стоящего в углу карабина. «Майор!» «Нет», — Хендрикс покачал головой. «Давайте остановимся. Одного трупа достаточно. Мы так же напуганы, как и он. Если мы сейчас убьем его, то сделаем то же, что он сделал с Руди». Клаус с благодарностью посмотрел на него. «Спасибо. Я испугался. Сейчас с ней происходит то же самое, и она хочет убить меня». «Хватит убийств». Хендрикс подошел к лестнице. «Я выберусь наверх и попробую связаться с моими людьми еще раз. Если это не удастся, завтра утром мы отправимся туда». Клаус вскочил вслед за ним. «Я иду с тобой!» Холодный ночной воздух. Остывает земля. Клаус глубоко вздохнул. Он стоял, широко расставив ноги, держа наготове ружье, вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Хендрикс скрючился возле люка, настраивая передатчик. «Ну как?» — неутерпев спросил Клаус. «Пока ничего». «Давай, майор, пробуй! Расскажи им!» Хендрикс старался, но тщетно. В конце концов он убрал антенну. «Бесполезно. Они не слышат меня. Или слышат, но не отвечают, или...» «Или их уже нет в живых!» «Я еще раз попробую». Он вытащил антенну. «Скотт, ты слышишь меня? Ответь!» Он слушал. Только атмосферные шумы. И вдруг очень слабо. «Это Скотт». Пальцы майора сжали передатчик. «Скотт, это ты?» «Это Скотт». Клаус присел рядом. «Ну?» «Скотт, слушай, вы все поняли о когтях, о роботах? Вы слышали меня, Скотт?» «Да». Очень тихо, почти не слышно. Хендрикс едва разобрал. «Как в бункере, все в порядке?» «Все в полном порядке». «Они не пытались прорваться внутрь?» Голос стал еще тише. «Нет». Хендрикс повернулся к Клаусу. Там все спокойно. Их атаковали? Нет. Хендрикс еще крепче прижал передатчик к уху. Скотт, я почти не слышу тебя. На лунной базе знают о случившемся? Вы сообщили им? Они готовы? Ответа не было. Скотт, ты слышишь меня? Молчание. Хендрикс устало вздохнул. Все. Они смотрели друг на друга. Оба молчали. Потом Клаус спросил: ты уверен, что это был голос твоего человека? Голос был слишком слабым. Значит, уверенности нет? Нет. Тогда это мог быть и... Я не знаю. Сейчас я ни в чем не уверен. Давай вернемся вниз. Они спустились в душный подвал. Тасса ждала их. «Удачно?» — спросила она. Ей не ответили. «Ну?» — сказал наконец Клаус. «Что ты думаешь, майор? Ваш это человек или нет?» «Я не знаю». «Ну, значит, это нам ничего не дает». Хендрикс, сжав челюстью, уставился на пол. «Чтобы узнать, мы должны отправиться туда». «Да, так или иначе, на продуктов нам хватит только на несколько недель. И потом мы вынуждены будем убраться отсюда». «Наверное, это так». «Что случилось?» — не унималась Тасса. «Вы узнали что-нибудь? В чем дело?» «Это мог быть один из моих людей», — тихо сказал Хендрикс. «А мог быть и один из них. Но оставаясь здесь, мы этого никогда не узнаем». Он посмотрел на часы и сказал: «Давайте-ка ложиться спать. Нам необходим отдых. Завтра рано вставать». «Рано?» «Да. Шанс прорваться у нас будет ранним утром». Утро выдалось свежим и ясным. Майор Хендрикс осматривал в полевой бинокль окрестности. «Видно что-нибудь?» — спросил Клаус. «Нет». «А наши бункера?» «Я не знаю, куда смотреть». «Подожди». Клаус взял бинокль. Он долго и молча смотрел. Из люка вылезла Тасса. «Ну что?» «Ничего». Клаус вернул бинокль Хендриксу. «Их не видно. Идем, не будем задерживаться». Они начали спускаться с холма, скользя по мягкому пеплу. На плоском камне мелькнула ящерица. Они остановились. «Что это было?» — прошептал Клаус. «Ящерица». Животное быстро бежало по пеплу, совершенно неразличимое на сером фоне. «Идеальная адаптация», — произнес Клаус. «Доказывает, что мы были правы. Лысенко, я имею в виду». Они достигли подножья холма и остановились, прижавшись друг к другу. «Пошли, немного погодя», — сказал Хендрикс. «Нам предстоит долгий путь». Продолжение рассказа Филиппа Дика «Вторая модель» в следующей части модели для сборки на радио Energy. I try to find the peace in the world. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Филипп Дик. Вторая модель. Продолжение. Хендрикс шел сначала чуть впереди, потом его догнал Клаус. Тассо шла последней, держа наготове пистолет. «Майор, хочу спросить тебя», — начал Клаус. «Как ты столкнулся с Дэвидом? Ну, с тем самым?» «По дороге встретил, направляясь к вам в каких-то развалинах». «Что он говорил?» «Немного. Сказал только, что он один и все». «Он разговаривал как человек? Ты ведь ничего не заподозрил?» «Он говорил очень мало, я не заметил ничего особенного». «Да, машина уже так похожа на людей, что невозможно отличить, где робот, а где человек. Почти живые. Интересно, чем же это кончится?» «Роботы делают лишь то, чему вы, янки, научили их», — сказала Тассо. «Они охотятся на людей. Они забирают у человека жизнь». Хендрикс внимательно посмотрел на Клауса. «Чему вы спрашиваете? Что вы хотите узнать?» «Ничего», — ответил Клаус. «Клаус думает, что вы вторая модель», — спокойно отозвалась за их спинами Тассо. «Теперь он не спустит с вас глаз». Клаус покраснел. «А почему бы и нет? Мы послали человека к Янке, и вот появился он. Может, он думал, что найдет здесь чем поживиться?» Хендрикс рассмеялся. «Я пришел из расположения американских войск. Там-то уж точно было бы где разгуляться». «Но, может быть, советские окопы — это последнее, что оставалось? Может быть, ты...» «Ваши укрепления уже были уничтожены. Уничтожены еще до того, как я покинул бункер. Не забывайте про это». Тассо догнала их. «Это ничего не доказывает, майор». «Как это?» «Похоже, что между различными типами роботов отсутствует какое-либо взаимодействие. Они выпускаются каждый на своем заводе и, кажется, действуют независимо друг от друга. Вы могли отправиться в сторону советских войск, ничего не зная о деятельности других и даже не зная, как они выглядят». «Откуда вы столько знаете?» — спросил Хендрикс. «Я видел их. Я видел их действия». «Знаю, что ты довольно много», — сказал Клаус. «Но видела на самом деле очень мало. Странно». Тассо засмеялась. «Теперь ты и меня подозреваешь». «Ладно, забудем об этом», — сказал Хендрикс. Какое-то время они шли молча. «Мы что, собираемся все время идти пешком?» — немного погодя спросила Тассо. «Я не привыкла так много ходить». Она смотрела по сторонам, кругом, куда ни глянь, пепел. «Мрачно-то как?» «Так будет всю дорогу», — ответил Клаус. «Иногда я жалею, что тебя не было в том бункере, когда началась эта резня». «Ну, не я, так кто-нибудь другой был бы на моем месте», — пробормотал Клаус. Тассо засмеялась и засунула руки в карман. «Да уж, наверное». Они продолжали идти, внимательно наблюдая за широкой, усыпанной безмолвным пеплом равниной. Солнце уже садилось. Хендрикс вышел немного вперед, рукой показывая своим спутникам, чтобы те остановились. Клаус присел на корточки, уперев приклад винтовки в землю. Тассо, тяжело вздохнув, уселась на кусок бетонной плиты. «Приятно отдохнуть». «Тише ты», — оборвал ее Клаус. Хендрикс забрался на вершину холма. Того самого холма, на который за день до этого поднимался русский солдат. Хендрикс быстро опустился на землю, лег и поднес к глазам бинокль. Он смотрел и ничего не видел. Только пепел и редкие уцелевшие деревья. Но там, менее чем в 50 ярдах, должен быть вход в командный бункер. Бункер, который еще совсем недавно служил ему надежным убежищем. Хендрикс смотрел, затаив дыхание. Никаких признаков жизни. Ничего. К нему подполз Клаус. «Где бункер?» «Там», — ответил Хендрикс и передал Клаусу бинокль. Тучи пепла заволокли вечернее небо. На мир опускались сумерки. До наступления темноты оставалось еще около 2 часов. А может быть и меньше. «Я не вижу», — прошептал Клаус. «Вон там, видите дерево? Потом пень. Около груды кирпичей, а справа вход». «Я вынужден верить на слово». Вы и Тассо прикроете меня. Отсюда вам все будет отлично видно. Ты пойдешь один? С браслетом я буду в безопасности. Вокруг бункера полно когтей, они прячутся в пепле, как крабы. Без браслетов вам там нечего делать. Возможно, ты и прав. Я пойду очень медленно. Как только я буду знать наверняка... Если они уже в бункере, тебе не удастся выбраться оттуда. Что вы предлагаете? Клаус задумался. Не знаю. Хорошо бы их как-нибудь выманить наверх, так, чтобы мы смогли посмотреть. Хендрикс снял с ремня передатчик и вытащил антенну. Ну что ж, попробуем. Клаус посигналил Тассу, и она вскоре присоединилась к ним. «Он идет один», — сказал Клаус. «Мы прикрываем его. Как только ты увидишь, что он возвращается, стреляй, не раздумывая. Они не заставят себя ждать». «Ты не очень-то оптимистичен», — ответила Тассу. «Верно». Хендрикс тщательно проверил карабин. «Будем надеяться, что все обойдется». «Ты не видел их, майор. Сотни! Все одинаковые, ползучие, как муравьи». «Ладно», — сказал Хендрикс, и, взяв в одну руку карабин, а в другую передатчик, поднялся. «Пожелайте мне удачи». Клаус протянул руку. «Не спускайся в бункер, пока не будешь уверен. Говори с ними сверху, пусть они покажутся». «Хорошо. Пошел». Минуты позднее он уже подходил к куче кирпичей, что громоздились возле пня. Он шел очень медленно и осторожно. Было тихо. Майор поднял передатчик, включил его. «Скотт, ты слышишь меня?» Тишина. «Скотт, это я, Хендрикс. Ты слышишь меня? Я около бункера. Вы можете видеть меня в смотровую щель». Он слушал, крепко сжимая передатчик. Ни звука. Потом двинулся дальше. Из пепла вылез коготь и устремился к нему, затем куда-то исчез. Но появился второй, побольше, тот, что с выпуклыми линзами. Он подобрался почти вплотную, внимательно рассмотрел Хендрикса и после этого, чуть приотстав, начал почтительно сопровождать его. Вскоре к нему присоединился еще один. Хендрикс остановился. Роботы замерли тоже. Он был у цели. Почти у самых ступеней, ведущих в бункер. «Скотт, ты слышишь меня? Я стою прямо над вами, наверху. Вы видите меня?» Ждал, держа наготове карабин и плотно прижав к уху передатчик. Время шло. Он напряженно вслушивался, но слышал лишь слабое потрескивание атмосферы. Затем очень тихо донесся металлический голос. «Это Скотт». Голос был совершенно неопределенным, спокойный, безразличный. Хендрикс не мог узнать его. «Скотт, слушай меня! Я наверху, прямо над вами, у самого входа». «Да». «Вы видите меня?» «Да». «В смотровую щель?» «Да». Хендрикс думал. Когти, окружив его, спокойно ждали. «В бункере все в порядке? Ничего не произошло?» «Все в порядке». «Скотт, поднимись наверх. Я хотел бы взглянуть на тебя». Хендрикс затаил дыхание. «Скотт, ты слышишь? Я хочу поговорить с тобой!» «Спускайтесь, сэр». «Лейтенант, я приказываю вам подняться ко мне!» Молчание. «Ну так что?» Майор слушал. Ответа не было. «Я приказываю вам, лейтенант!» «Спускайтесь!» «Дай мне поговорить с Леоне!» Наступила долгая пауза. Потом раздался голос, резкий, тонкий, металлический, такой же точно, как и первый. «Это Леоне», говорит майор Хендрикс. «Я наверху, входа в бункер. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас поднялся ко мне. Спускайтесь». «Леоне, это приказ. молчание. Хендрикс опустил передатчик и осмотрелся. Ход был прямо перед ним, почти у самых ног. Он убрал антенну и пристегнул передатчик к поясу. Крепко сжав руками карабин, он осторожно двинулся вперед, останавливаясь после каждого шага. Если только они видят его. На мгновение он закрыл глаза. Затем поставил ногу на первую ступеньку лестницы. Навстречу ему поднимались два Дэвида с одинаковыми, лишенными всякого выражения лицами. Он выстрелил и разнес их вдребезги. За ними поднималось еще несколько. Все совершенно одинаковые. Хендрикс резко повернулся и побежал назад, к холму. Оттуда с вершины стреляли Клаус и Тассо. Маленькие когти, блестящие металлические шары, ловко передвигаясь, уже устремились к ним. Но у него не было времени думать об этом. Он опустился на колено и, прижав карабин к щеке, прицелился. Дэвиды появлялись целыми группами, крепко прижимая к себе плюшевых медвежат. Их худые узловатые ноги подгибались, когда они выбирались по ступенькам наверх. Хендрикс выстрелил в самую гущу. В разные стороны полетели колесики, пружинки. Майор выстрелил еще раз. Из бункера, покачиваясь, вылезла высокая неуклюжая фигура. Хендрикс замер, пораженный. Человек, солдат, на одной ноге с костылем. «Майор!» — донесся голос Тассо, и снова выстрел. Огромная фигура направилась к Хендриксу. Вокруг нее толпились Дэвиды. Хендрикс пришел в себя. Первая модель — раненый солдат. Он прицелился и выстрелил. Солдат развалился на куски. Посыпались какие-то металлические детали, реле. Дэвидов становилось все больше и больше. Хендрикс медленно отступал, пятясь и непрерывно стреляя. Клаус тоже продолжал вести огонь. К нему на вершину холма по склону забирались когти. Склон кишел ими. Тассо оставила Клауса и сейчас отходила вправо от холма. Перед Хендриксом неожиданно возник Дэвид. Маленькое белое лицо, каштановые свисающие на глаза волосы. Он ловко нагнулся и развел в стороны руки. Плюшевый медвежонок вывалился и запрыгал по земле. Майор выстрелил. И медвежонок, и Дэвид исчезли. Майор горько усмехнулся. Это так походило на сон. «Сюда, наверх!» — раздался голос Тассо. Хендрикс поспешил к ней. Тассо укрылась за бетонными глыбами, обломками какого-то здания. «Спасибо!» Он присоединился к ней, почти задыхаясь. Она помогла ему взобраться и стала что-то отстегивать у себя на поясе. «Закройте глаза!» Она сняла с ремня нечто напоминающее шар и открутила от него какой-то колпачок. «Закройте глаза и пригнитесь!» Она швырнула гранату. Та, описав в полете дугу, упала и покатилась, подпрыгивая ко входу в бункер. Около груды кирпичей в нерешительности стояли два раненых солдата. Из бункера появлялись все новые и новые Дэвиды. Один из раненых солдат подошел к гранате и, неуклюже нагнувшись, попытался схватить ее. Граната взорвалась. Взрывная волна подбросила Хендрикса и швырнула лицом в пепел. Его обдало жаром. Он смутно видел, как Тассо, прячась за бетонной стеной, невозмутимо и методично расстреливает Дэвида, появляющихся из плотной пелены белого огня. Позади, на склоне, Клаус сражался с когтями, взявшими его в кольцо. Он непрерывно стрелял, стараясь вырваться. Модель для сборки. On Energy. Хендрикс с трудом поднялся на ноги. Голова раскалывалась. Ему даже показалось, что он ослеп. Правая рука не действовала. Тассо подбежала к нему. «Давайте уходим!» «А Клаус? Он там?» «Идем!» Она потащила его прочь, подальше от развалин. Хендрикс, пытаясь прийти в себя, тряс головой. Тассо быстро уводила его. Глаза ее блестели. Из облака пепла возник Дэвид. Она уничтожила его выстрелом. Больше роботов не появлялось. Но Клаус, как же он? Хендрикс остановился, едва держась на ногах. Он... Идемте же! Они уходили все дальше и дальше от бункера. Несколько мелких когтей преследовали их какое-то время, но затем отстали. Наконец Тассо остановилась. Пожалуй, теперь можно немного передохнуть. Хендрикс тяжело опустился на кучу обломков. Он тяжело дышал. Мы бросили Клауса. Тассо молчала. Она вставила новую обойму взрывных патронов в пистолет. Хендрикс ничего не понимал. Так ты что, умышленно сделала это? Тассо пристально всматривалась в окружающие их груды камней и мусора, словно высматривая кого-то. «Что происходит?» – раздраженно спросил Хендрикс. «Чего ты ищешь?» Он качал головой, пытаясь понять. «Что она делает? Чего ждет?» Сам он ничего не видел, только пепел, пепел и еще одинокие голые стволы деревьев. «Что?» – Тассо остановила его. «Помолчите вы!» Глаза ее сузились. Она резко вскинула пистолет. Хендрикс обернулся, проследив за ее взглядом. Там, где они только что прошли, появился человек. Он шел очень медленно и осторожно, хромал. Одежда на нем была изорвана. Он неуверенно приближался к ним, изредка останавливаясь, чтобы набраться сил. В какой-то момент он чуть не упал, едва удержался и некоторое время стоял, переводя дыхание. Затем снова начал двигаться. Это был Клаус. Хендрикс вскочил. «Клаус, какого черта ты...» Тассо выстрелила. Хендрикс отпрянул. Раздался еще выстрел. Белая молния ударила Клауса в грудь. Он взорвался, и в разные стороны полетели колесики и шестеренки. Какое-то мгновение он еще шел, затем закачался и рухнул на землю, широко раскинув руки. Потом все стихло. Тассо повернулась к Хендриксу. «Теперь понятно, почему он убил Руди?» Хендрикс снова устало опустился на кучу мусора. Он качал головой. Он был подавлен. «Ну что, майор?» – допытывалась Тассо. «Ты понял?» Хендрикс не отвечал. Происходящее стало ускользать от него быстрее и быстрее. Он проваливался в темноту.